Мирская логика приносит духовное разорение. Когда один монах впервые привез на святую гору кур, ему явилась Божья Матерь и сказала: «Ты пришел сюда, чтобы разорить мой сад?» Также, когда другой старец из скита святой Анны привез было козу, чтобы его больной послушник мог пить молоко, коза вместо молока стала доиться кровью. Когда старец понял свой проступок, то и что Матерь Божия не хочет, чтобы в ее саду были козы, то раздобыл для своего послушника сгущенного молока. Как мы видим, раньше Божия Матерь обличала зачинщиков зла. Теперь же с чего ей начать свое обличение, когда мирской дух так умножился в ее уделе? Сейчас она, как добрая мать, просто нас терпит.